и все посещение Ирины с каждой новой секундой все больше теряло свой настоящий смысл. «Простите, что я помешала вам». «Да вы не помешали. Давайте кончим об этом». «Да, правда. И потом все это очень глупо», — вспыхнула Ирина. «С моей стороны...» «Ну, как сказать, я понимаю». Родион потер свои руки. Визит был окончен. В передней, открыв дверь, Родион спросил. «Что же, кланяться Арсению Арсеньевичу?» «Нет, зачем? А, впрочем, пожалуй». «Нашим знакомством мы ведь обязаны ему», — улыбнулся Родион. «Вы с ним дружны?» «Он старик хороший». «Очень». Неожиданно была найдена приемлемая тема, и с облегчением поспешно Родион сказал. «Погодите, я зажгу спичку, здесь темень. Или, постойте, я провожу вас». «А как же дочь? Одна?» «Ничего, это в два счета». Родион вернулся в комнату, потом выбежал, натягивая на плечи куртку. Он чиркнул спичкой и пошел вперед. И вот разговор, тянувшийся несколько минут и разделенный длинными паузами. «Осторожно, ступенька. Я вижу. До свидания. Я доведу вас до трамвая, а то вам поди жутко. Я не боюсь». «Куда же вы полетели? Мне за вами не угнаться, вы вон как шагаете». «Привычка, понимаете ли». «А теперь уж очень тихо, не приноровишься. Зачем же вызываться провожать?» «Вы часто видитесь с Арсением Арсеньевичем?» «Случается». «О чем же вы говорите?» «Спорим». «Вы с ним?» «Ну да». «Кто же из вас побеждает?» «Я, конечно». «Скажите, какая самоуверенность?» «Вы большевик?» «Да». «Вон мой трамвай, спасибо. До свидания. А здорово, знаете ли, я на вашего отца сержусь». «Это почему?» «Да вот история с Шерингом. При чем тут мой отец? Ведь вы не медик. Как же вы можете судить? А мой отец замечательный, и вам должно быть это известно. До свидания». «Осторожно». Трамвай мчало по бессветным прямым линиям, ветер ломил ему наперерез, было холодно и бодро. То, что Родион пошел провожать Ирину, и то, что они говорили не о главном, наполнило ее спокойствием. Все было ясно. И решение, которое она приняла, было принято по совести, раз навсегда. Исполнить это решение Ирине привелось раньше, чем она ждала. Почти у самого дома она увидела Никиту. За ним только что захлопнулась дверь. Он огляделся по сторонам и пошел навстречу Ирине. Она невольно остановилась, но тут же заставила себя идти дальше очень уверенной и очень строгой ровной поступью. Когда Никита узнал Ирину, он немного свернул со своего пути, направляясь прямо на нее и загораживая ей дорогу. «Вот хорошо», — сказал он, — «а я сидел у вас добрых полчаса». Он остановился лицом к лицу с Ириной и вынул из карманов руки. Она обошла его так, как обходят случайные препятствия — столб, тележку, неудобно поставленную развозчиком, или ребятишек, затеявших игру, не подняв глаз, не изменяя шага, как будто не заметив, что именно пришлось обойти — столб, тележку или ребятишек. С тем же равнодушием и той же походкой Ирина прошла несколько шагов до двери. Но когда открыла ее и очутилась в фонаре между дверей, она страшной силой втянула в себя воздух и схватилась руками за грудь. Надо было не только пройти эти несколько шагов от Никиты до дома, уверенной и строгой походкой. Надо было еще дышать, как всегда, а на это не хватило воли. И тотчас Ирина потянула взглянуть на улицу, посмотреть, как там стоит в неподвижности, о да, непременно так, в неподвижности, Никита. И на мгновение защемило в горле, как щемит, когда сделаешь что-нибудь злое и не хочешь признаться в этом. И она не взглянула на улицу, а побежала по лестнице, шепча на ходу. «И, наконец, имею же я право поступать плохо. Не должна же я поступать хорошо, если я не хочу, не хочу, не хочу!» и она дернула звонок.